когда соскребешь с души и тела ньюгетскую паутину и почувствуешь себя частным лицом. Мистер Уэммик, а вы не могли бы хоть на секунду себе представить, что мы беседуем с вами у вас дома? Ну, это непросто.